Веннер, несмотря на себя, был зол на Росса. Этот ублюдок экспериментировал над собой. Разум Веннера снова был почти на грани, но он контролировал себя. Нет, он не может дать волю эмоциям прямо сейчас. Он сможет сделать это позже, когда будет уверен, что сможет выбраться отсюда. Веннер сделал вдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Дженнифер Уолтерс втянула в себя дрожащий воздух, бросив на своего начальника колючий взгляд. «Но вы сказали, что он будет с нами», — крикнула она, отпихивая стул. «Скажите мне, почему он в этой штуке?» Она была в ярости, глаза налились кровью, и она едва контролировала себя. «Она не может вот так взять себя в руки. Я знаю, что делаю, Джен», — вздохнул генерал Росс. Дженнифер лишь насмешливо хмыкнула и длинными шагами вышла из комнаты, с грохотом захлопнув дверь. Дверь сломалась из-за силы, которую она использовала. Генерал Росс вздохнул и откинулся в кресле, его рука поднялась, чтобы помассировать шею. «Ради всего святого!» – простонал он про себя. «Росс сделал все для блага других, почему они не могут этого понять?» «Успокойся», – сказал он себе, – «успокойся». Росс не был таким плохим человеком, каким его считали люди. Он лишь хотел процветания своей страны. Его методы могут показаться экстремальными, но он делает то, что необходимо. Именно так Росс думал о себе. Удобно не осознавать, что он лицемер и одержим ненавистью и захватом Веннера. Он любил свою дочь, но мог и причинить ей боль, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, ради ее блага. Увы, иногда люди склонны терять себя в иллюзиях, которые они для себя создали, и оправдывать свои поступки тем, что они правы. Дженнифер была очень зла, поэтому она отправилась по городу, чтобы выпустить пар, поколотив нескольких преступников и совершив геройскую работу. Пока Дженнифер занималась этим, она также заметила кое-что странное. Она нашла много трупов, проткнутых чем-то, или их безголовые тела. Странно, действительно странно. Дженнифер прищурила глаза. Она не была уверена в том, что произошло, но была уверена, что за этим стоит кто-то опасный. Кто или что это был, она не знала. Но это была не ее головная боль. Дженнифер была героем, и она добросовестно выполняла свою работу, но ей не очень хотелось расследовать все это дело. Это было дело об убийстве, и департамент полиции Нью-Йорка должен был разобраться с этим сам. Она не должна вмешиваться, чтобы ее не записали в возможные подозреваемые. Дженнифер не была настолько самоотверженной. Конечно, она не стала бы отворачиваться, если бы на ее глазах убивали невиновного. Более того, она бы помогла, чем могла. Но если это происходило не на ее глазах, и она знала, что кто-то, кто был профессионалом в этой области, может сделать это лучше нее, то она не стала бы вмешиваться и портить все для этого человека. Пробежав некоторое время, ее голова повернулась и посмотрела в определенном направлении. Дженнифер прищурила глаза и прислушалась. Бах! Вдалеке гремели взрывы чего-то. Она принюхалась и запахло чем-то горелым, поэтому она напрягла ноги и прыгнула в ту сторону, откуда доносился этот звук и запах. И она удивилась, когда обнаружила, что это было, а точнее, кто это был. Человек-паук, ее глаза блестели. Сегодня она была очень напряжена. Хихикнув про себя, она снова прыгнула в том направлении, ее взгляд устремился на синюю фигуру, летящую посреди неба. Кто это был? Дженнифер не была уверена. Но поскольку фигура продолжала кричать что-то, чего она не могла расслышать из-за расстояния между ними, и пускать из своей синей кожи голубые молнии, она объявила его злодеем и нацелилась прямо на него. Дженнифер должна была помочь человеку-пауку, бах, и попросить кое-что взамен. Дженнифер всадила свою ногу в брюхо синего шокера, и тот смотрел на нее в замешательстве и ярости, пока его сознание не покинуло его. Вау! Она нервно хихикнула. Это было быстро. О, боже! Заплакал человек-паук. Зачем ты это сделала? Я давно так не веселился. Он действительно выглядел расстроенным из-за того, что она вторглась в его бой. Ох, Джен нервно хихикнула. Она знала, каково это, когда никто не может с тобой справиться. Это было разочаровывающе. И еще больше она понимала, что чувствуешь, когда кто-то, кто мог с тобой справиться, был побежден кем-то другим. Извини, она показала ему язык. Как насчет того, чтобы пойти на свидание, которое мы запланировали? Какое свидание? Спросил ее Человек-паук, когда он и она приземлились на землю, используя свою паутину, чтобы связать синего человека. Затем он нанес очень сильный удар по голове и примотал его паутиной к стене, оставив записку. Ваш дружелюбный сосед, Человек-паук. Наверное, чтобы власти знали, кто это сделал. Джен заметно сдулась, услышав его слова. Ты забыл? Конечно, нет, рассмеялся Человек-паук. Куда бы ты хотела пойти? Джен ухмыльнулась и направилась к нему, проходя мимо него, когда она отвесила солидный шлепок по его американской заднице. Посмотрим, может вы... Шлепок, мощный шлепок приземлился на ее задницу, заставив ее покрыться рябью, как вода. Джен замерла. Это был второй раз, когда ты шлепнула меня по заднице, серьезно сказал паук. Пойдем, сказал он ей, заставив ее выйти из ступора, и она последовала за ним, с легким румянцем на щеках. Черт, она потерла задницу. Это было слишком хорошо для простого шлепка. Питер почти забыл, что у него свидание с Дженнифер. Честно говоря, ему не терпелось трахнуть ее. Это было обычное свидание, но, судя по тому, что он знал о ней, оно так или иначе закончится сексом. И почему ему не терпится сделать это с ней? Ну, очевидно, она была одной из лучших в постели во всех 9 царствах. Так что, конечно, он хотел бы попробовать, но не только попробовать, он хотел обладать ею. Прошло уже много времени с тех пор, как он трахал кого-то нового, и настало время сделать это. Питер уставился на кнопку настройки своего костюма и быстро сменил костюм на костюм джентльмена, лишь маска была на его лице. «Вау!» – ахнула Джен сбоку. «Удобно. Я знаю, не так ли?» – Питер хихикнул. «Итак, мисс Халк, куда мы отправимся?» Он посмотрел на нее. «Или что мы должны делать?» Джен надарила его застенчивым взглядом. «Пойдем покатаемся на американских горках». Питер был удивлен. «Американские горки? Серьезно? Серьезно? Да, я всегда хотела прокатиться». Питер пожал плечами. «Как пожелает, моя леди». Они добрались до парка развлечений, и с помощью заклинания иллюзии, которое наложил на них Питер, чему Джен очень удивилась, они попали на американские горки. «Почему я решила, что это будет весело?» – спросила Джен, как только они оказались в воздухе на американских горках. Люди позади нее кричали и вопили с красными лицами, но Джен и паук не проявляли никакой реакции. Ощущения были, как при прыжке. «Ну, начал Человек-паук, ты сама этого хотела, так что я не знаю». Она знала, что они даже не знакомы друг с другом, что она просто хотела снять стресс, используя его. Он, вероятно, тоже это знал, но Джен это не волновало. «Ну и что теперь?» – спросил он ее. Джен повернула голову и посмотрела на него. «Что?» – сказала она. «Я не знаю». Человек-паук вздохнул, и вскоре они выбрались с американских горок. «Это было невесело», – сказала она. «Не было», – согласился Человек-паук. Глава 60. Халк Ч3. Питер и Дженнифер планировали пойти в другое место. Поэтому они покинули парк развлечений и стали бесцельно бродить по городу. «Что за?» В тот момент, когда Джен собиралась что-то сказать, зазвонил ее телефон. Это был не телефон, а радио, которое она носила с собой. Оно было настолько маленьким, что могло остаться незамеченным. «Алло?» – спросила Джен. «Что случилось? Почему там так громко? Почему ты пыхтишь? Ты бежишь? Че что?» – воскликнула Джен. «Ты, блядь, серьезно?» – пожаловалась она. Джен остановилась на месте, а Питер сделал несколько шагов вперед, прежде чем оглянуться на нее. «Что случилось?» – спросил он, любопытствуя. Почему она остановилась? Блять, выругалась Джен, хлопнув ногой о скамейку сбоку. Что случилось? Снова спросил Питер. Язык его тела в мгновение ока изменился с беспечного на серьезный. Беннер, мой кузен сбежал. Брюс Беннер уже некоторое время ждал удобного случая, чтобы сбежать из этого места. Он не знал, когда наступит подходящий момент, но был уверен, что ему представится такая возможность. И Беннер был прав. Вошел Росс. На его лице было раздраженное выражение, но где-то там была и горечь. «Дай угадаю», — спросил Беннер, умудрившись выпустить смешок. На самом деле он не любил провокаций, но у Беннера был план. «Заткнись», — огрызнулся Росс. «Бетти это не понравилось». Беннер продолжал, на его лице появилась усмешка. И он был прав. Росс был зол, действительно зол. После ухода Дженнифер, что его не особо волновало, пришла Бетти. Сначала она была довольно спокойна, но когда он снова и снова отказывался выпустить Брюса, говоря, что Халк слишком опасен, она ушла, бросив на Росса неприязненный взгляд. И это не сулило Россу ничего хорошего. Почему его дочь была такой глупой? Почему она не могла понять, что этот человек опасен? Росс уставился на Брюса, сидевшего в камере. Этот урод совсем не нравился Россу. Это Беннер виноват в том, что его дочь пострадала, когда эксперимент провалился. Более того, она превратилась в Халка. Росс испробовал все, чтобы заставить ее превратиться обратно. Не только временно, но и навсегда. Он преследовал Беннера, чтобы получить достаточное количество образцов крови и испытуемого для тестирования лекарства. Но Беннер был слишком силен, или, точнее, Халк был слишком силен. Они не смогли приручить этого зверя. Совсем. Тогда Росс пошел дальше и захватил Дженнифер Уолтерс, полагая, что в ее крови может быть что-то, что позволит Россу совершить прорыв в их исследованиях, чтобы он смог изменить свою дочь и превратить ее в нормального человека. Но Дженнифер тоже превратилась в Халка, но это не дало ему ничего существенного. Он не смог найти лекарства для своей дочери. Именно тогда ему пришла в голову одна мысль. Почему бы не использовать его дочь в качестве подопытной, ведь именно ее он хотел вылечить. Может быть, произойдет какой-то прорыв, но нет. После долгих раздумий Росс не смог найти в себе силы навредить своей дочери ради того, что могло или не могло сработать. Поэтому он экспериментировал на себе. Он нашел бы лекарство любой ценой, и его тело, его человечность, все это было ничто по сравнению с ней, если бы он смог вылечить свою дочь. Но и это не дало ничего существенного. Итак, Росс вернулся к началу. Найти Брюса. Несмотря ни на что, он должен был отдать должное Брюсу. Этот человек был гением. Росс надеялся, что Брюс сможет разработать лекарство, если он поймает его, привезет сюда и даст ему ресурсы. Ресурсы, которых у Брюса не было в бегах. Но поймать Брюса было довольно сложно, и для этого потребовались все трое, сам Росс, Бетти и Дженнифер. И если бы не лекарство, которое он разработал в результате своих бесчисленных неудач, Росс был уверен, что Беннера сегодня здесь не было бы. Росс не смог найти лекарство, конечно, но он был близок к этому. Он разработал лекарство, способное превратить Халка обратно в человека. Хотя это было временное сдерживание зверя внутри, который мог снова вырваться наружу, если носителя снова разозлить, или если у человека участится сердцебиение. Беннер вздохнул Росс, глядя на человека, которого он так ненавидел. Росс даже попросил бы Беннера о помощи. Ради его дочери. «Мне нужна твоя помощь». «О», удивилась Беннер. Беннер ни на секунду не поверил, что Росс, генерал Росс, как никто другой, будет просить его о помощи. У этого человека было слишком большое эго для этого. «Я хочу, чтобы ты снова работал над проектом». Сердце Беннера пропустило удар. «Чтобы». Росс хотел продолжить, но Беннер не дал ему этого сделать. «Ты хочешь, чтобы я создал еще одного монстра?» — крикнул Беннер, ударив руками по стеклу. Камера издала предупреждающий звук. «Нет, я хочу, чтобы ты...» Росс хотел сказать ему, что он хочет, чтобы Беннер создал лекарство от этого, но Беннер снова не дал ему договорить. «Разве тебе мало того, что ты разрушил мою жизнь?» Беннер как бы потерял контроль над своим нравом, и к концу его фразы его лицо уже было зеленым, и он трансформировался. «Я не позволю тебе...» Беннер зарычал. «Я не позволю тебе...» и трансформировался в Халка, содрав с себя одежду, прежде чем врезать уже сжатыми кулаками в стекло. Бах! Кулак Халка соприкоснулся со стеклом, и оно слегка прогнулось, после чего вернулось в прежнее состояние. Бах! Еще один удар кулаком, более жесткий и сильный, чем предыдущий, столкнулся со стеклом, но оно было рассчитано на Халка, поэтому не разбилось. Но этот конкретный Халк не был обычным пареньком. Его сила исходила не от одной маленькой трансформации, а от его гнева. Чем сильнее он злился, тем сильнее становился. И в этот момент гнев Беннера разгорался тем сильнее, чем пристальнее он всматривался в лицо Росса. Лицо, которое было выгравировано в его памяти. Этот человек разрушил его жизнь, и Беннер ненавидел его. Но он всегда контролировал ситуацию. Но, как он посмел сделать Бетти и Джен монстрами? Как он посмел попросить его сделать еще одного монстра? Снова разрушить чью-то жизнь? По мере того, как гнев Беннера нарастал, увеличивалась и сила его удара. Стеклянная комната выпустила какой-то газ, вероятно, для того, чтобы Халк был вынужден снова превратиться в Беннера. Но Халк задержал дыхание. На этот раз не только гнев Беннера был внутри него, но и он сам был зол. Более того, Беннер добровольно отдал ему контроль над телом, и Беннер не пытался контролировать его, не пытался держать его на расстоянии, держать его в клетке. Таким образом, совместный гнев Халка и Беннера вызвал какую-то реакцию внутри их теперь уже общего тела. Радиация производилась с чудовищной скоростью, а глаза Халка начали светиться зеленым светом, излучая свой собственный свет. Тело Халка также начало выпускать отовсюду зеленый дым, похожий на ауру. И вот так, бах, треск, стекло разлетелось вдребезги после нескольких минут бомбардировки Халка, в то время как на него сыпались пули и дротики, чтобы обезвредить его. В воздух выпускали и что-то еще, но Беннер не дышал, он задерживал дыхание. Мозг Беннера продолжал работать, и он хорошо анализировал ситуацию, но его тело находилось под контролем Халка. Это была странная комбинация, за которую, как был уверен Беннер, придется заплатить, как только все успокоятся. Но Беннер был готов заплатить любую цену. Раз. Из его горла вырвался гортанный рев. Если бы это означало, что он сможет остановить Росса от разрушения новых жизней. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт. Росс был в панике. Он не мог трансформироваться. Когда Халк разбил стекло, сделанное им лекарство, неудачная версия, которая только сдерживала зверя внутри, вышла наружу, и он вдохнул его. Теперь Росс не мог трансформироваться. Он умрет вот так. Мысли Росса работали на полную мощность, пока он бежал к выходу. «Черт побери!» – прорычал он. Ему нужно было подождать, пока газ покинет его организм, подождать, пока остатки препарата удержат Халка на расстоянии. Только тогда Росс сможет трансформироваться. Гра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- снова постукивая рацией по ушам. Сигналы тревоги на объекте звучали так громко, как никогда раньше. Атакдиус Рос сбежал со всей скоростью, на которую только был способен, пока Халк, круша все за собой, пробивался к нему. «Эй!» — голос Джен доносился с другой стороны. «Я Хав, Хав, иди, Хав!» Рос был слишком запыхавшимся, чтобы что-то сказать, пока он бежал, спасая свою жизнь. Халк бежал позади него, и Рос был уверен, что первый бежит, чтобы убить. Рос был готов умереть и все такое за свою страну, но он еще слишком молод, чтобы умирать, и у него так много дел. Что случилось? Почему так громко? Почему ты пыхтишь? Ты бежишь? Рос скипел от злости. Неужели эта юная леди не позволит ему говорить? Заткнись на секунду, заорал он. Беннер как-то сбежал. Препарат не действует, но я не могу трансформироваться. Быстро приди на помощь, или я могу умереть. Че что? Росс услышал, как Джен воскликнула на другой стороне. Ты что, блять, серьезно? Ее голос был жалобным, но Росса это не волновало. Он знал, как трудно им было поймать Халка даже один раз, и они были довольно сильно ранены, так что забудьте о втором разе. Росс вспомнил, что у Джен были самые тяжелые травмы из них троих. Что случилось? Другой голос раздался с другой стороны, в нем слышалось любопытство. Блять, Росс слышал, как она выругалась, пока он бежал. Он был слишком занят бегом, чтобы отключить связь. Очевидно, она что-то разбила, или так он мог слышать с другой стороны. Что случилось? Тот же голос спросил снова. Беннер, мой кузен сбежал. Сбежал. Заорал на нее Росс. А теперь тащи свою задницу сюда. Джен поморщилась, услышав громкий голос Росса, который прервал звонок. Затем, она вздохнула и уставилась на Человека-паука. Похоже, наше свидание на этом заканчивается, сказала она немного опечаленно. Мы всегда можем сделать это снова, пробормотал Человек-паук, приблизившись к ней и обняв ее за талию одной рукой. Он слегка шлепнул ее по мясистому заду, а затем потер это место. Затем он схватил ее за задницу, подхватывая ее на руки. Куда? Джен слегка покраснела, хотя она знала, что он не сможет этого понять из-за зеленого цвета ее кожи. Поэтому она молча назвала ему местонахождение учреждения, которое находилось здесь, в Нью-Йорке, и спросила. «Ты поможешь?» – спросила она его, немного надеясь, что он это сделает. Она знала, что Халк был слишком силен для нее, Бетти и Росса, чтобы контролировать или подчинить его. Но если бы Человек-паук помог, они, возможно, смогли бы это сделать. В конце концов, она помнила, как легко Человек-паук смог победить мерзость. И хотя она немного помогла ему, она знала, что если бы не он, она бы вообще не смогла справиться с мерзостью. Предполагалось, что мерзость был сильнее Халка, так говорили ей файлы на него, но она также знала, что эти файлы были старыми, и Халк стал намного сильнее с тех пор. Но, по ее мнению, если Человек-паук смог победить мерзость с относительной легкостью, то разве он не должен быть в состоянии одолеть их Халка? Это разве вопрос? Спросил ее Человек-паук, как будто она была глупой. Ты, моя пара на сегодня, поэтому я отвечаю за тебя в течение дня. Черта с два я отпущу тебя сражаться с Халком в одиночку. Джен почувствовала, что ее щеки слегка покраснели, а сердцебиение участилось. Глава 61. Халк Ч4. Питер был немного взволнован. Беннер, он же Халк, находился в Нью-Йорке, и его обязанностью было отправиться туда и остановить этого человека, чтобы он не устроил в городе никакого хаоса. Главным мотивом этого героического поступка было то, что Питер хотел проверить, насколько он силен на самом деле, а Халк был идеальным кандидатом для этого. По крайней мере, на данный момент, Питеру не потребовалось много времени, чтобы добраться до объекта, и он был удивлен разрушениями, причиненными всего за несколько минут. Поблизости были разбросаны камни и обломки, гражданские разбегались. Пыль и дым были повсюду, и все вокруг представляло собой не что иное, как хаос. Грррр. Из здания послышался рев, и Питер приземлился на землю, а затем вошел внутрь с Джен на буксире. Она сильно хмурилась, и на ее лице читалось беспокойство. Питер просто похлопал ее по спине. «С ним все будет в порядке», — сказал он ей. Джен явно беспокоилась о Брюсе. Возможно, они не были слишком близки, но все же они были родственниками, и ее беспокойство было оправданным. Да, Дженнифер одарила его улыбкой, которая в мгновение ока превратилась в ухмылку. «Пойдем, надерем зеленую задницу». Генерал Росс спрятался в здании. Он боялся. Он перепробовал все способы, чтобы выбраться оттуда, но ничего не помогало. Там, где он помнил агрессивного Халка, этот был осторожен и рыскал повсюду. Просто чудо, что Россу удалось так долго прятаться. Росс не мог трансформироваться, пока что, и это все время держало его в напряжении. Хотя он ненавидел Халка, и, кроме того, Красного Халка внутри себя, хотя он и контролировал Красного Халка, Росс стал слишком зависим от него. Он был солдатом и, конечно, умел пользоваться оружием и прочим, но Росс не был идиотом. Росс слишком хорошо знал, что на Халка эти штуки вообще не действуют, поэтому он не хотел пытаться. Это было бы бесполезно. Прятаться было лучшим вариантом. Бам! Бункер, под которым он прятался, был отброшен ногами Халка, и тот зарычал на него, отчего Росс чуть не наложил в штаны. Росс никогда не испытывал такого стыда. Он был гребаным генералом, черт побери. Но, похоже, он стал слишком сильно зависеть от своей формы Халка. Черт, он стиснул зубы и побежал к выходу. Возможно, ему повезет, и он сможет уйти. Бум! Халк ударил ногой по земле, за мгновение преодолев огромное расстояние. С него было достаточно. Пора заканчивать этот маленький спектакль. Бум! Еще один удар ногой по земле, и он оказался на Россе, его руки опустились, чтобы раздавить насекомое. Бам! Но что-то зеленое врезалось в него, отбросив его в стену вдалеке. «Ты в порядке, босс?» – спросила Дженнифер, ухмыляясь при этом. «Почему ты еще не трансформировался?» – нахмурилась она. «Я, Хав», – прохрипел Росс, переводя взгляд с Дженнифер на Человека-паука. «Я вдохнул наркотик». Ох, на лице Дженнифер появилось выражение понимания, в то время как Росс уставился на Человека-паука. Росс изо всех сил пытался найти какую-нибудь информацию о Человеке-пауке, но ему не удалось найти ничего. Росс не был уверен, как Человек-паук это делает, но он не смог найти ни одного видеоматериала, где было бы видно, как Человек-паук переодевается или переходит в гражданский режим. Насколько Росс знал, бывали случаи, когда Человек-паук, даже присутствуя на месте событий, не появлялся в камерах. У Росса была догадка о том, что у Человека-паука есть какая-то антикамерная штуковина. Откуда он это взял или что это такое, Росс не знал. Прежде чем Росс успел спросить или сказать что-то еще, в здании раздался рев Халка, и они были вынуждены сосредоточиться на зеленом чудовище. «Ты заплатишь», — прорычал Халк на Дженнифер, но та лишь ухмыльнулась. «Ты даже не сможешь приблизиться ко мне», — поддразнила она, высунув язык. Халк зарычал, выстреливая вперед с неудержимой скоростью. Он напряг руки, чтобы нанести удар, и Дженнифер осталась без защиты из-за его слишком высокой скорости. Она стиснула зубы и выставила руки вперед крестом, чтобы отразить его удар, в чем она сомневалась, но Человек-паук шагнул вперед и подпрыгнул в воздух. Когда кулак Халка приблизился к ней, Человек-паук выпустил паутину, которая выросла из его запястья и, извиваясь, направилась к кулаку Халка, а затем зацепилась за него. Человек-паук приземлился на землю, на значительном расстоянии позади Халка, и потянул за паутину. Удар Халка приблизился к лицу Дженнифер, и она была готова защищаться или уклоняться, но его кулак остановился, когда Человек-паук натянул паутину. Благодаря силе Человека-паука, он смог удержаться на ногах, а Халк был отброшен назад из-за эластичности паутины и третьего закона Ньютона. Затем Человек-паук притянул Халка к себе, удивляясь, почему тот так слаб. Халк был монстром, когда речь шла о сырой силе, но это было просто разочаровывающе. Питер даже не использовал всю свою силу, а он уже был готов. Верно, Халк слаб, как же Питер ошибался. Зеленые глаза Халка распахнулись, и он схватил паутину, легко оторвав Человека-паука от земли. Паучье чутье Человека-паука предупреждало, но он ничего не мог сделать, так как кулак Халка соприкоснулся с его грудью, заставив воздух покинуть легкие. Питер остался без воздуха, и боль, пронзившая все его существо, была чем-то иным. Бам! Звук вернулся в уши Питера, когда он ударился о землю. Первый. Бам! Второй. Питер закашлялся кровью. Его легкие болели. Не только легкие, но и все тело болело. Бам! Третий. Зрение Питера затуманилось. Он увидел паникующую и испуганную Джен, идущую к нему, вероятно, чтобы спасти его, но Халк был неумолим. Он не остановился и снова впечатал его в землю. Бам! Питер был зол. С него было достаточно. Поэтому он активировал высвобождение и зарычал, ударив левой ногой, которую Халк не поймал, в его грудь. Бум! Раздался громкий удар чистой силы, и Халк зарычал от боли, его хватка ослабла на Питере, когда его швырнуло назад в стену, сломав ее при ударе, прежде чем он врезался в стену позади. Халк кашлянул кровью. Ему было очень больно. Этот удар, это было что-то другое. Даже Питер мог почувствовать, что это было что-то совсем другое. На этот раз в высвобождении было не так много элдрической энергии, а только сырая сила, поскольку Питер обычно тренировался с Сильвер или занимался другими физическими упражнениями, и это в сочетании с избиением, которое нанес ему Халк, неудивительно, что это было так эффективно. Халк не двигался некоторое время, и Питер почти поверил, что с ним покончено, но, похоже, это была лишь фантазия. Халк застонал и встал, с той лишь разницей, что он был немного вялым. Паук. Джен подбежала к нему. «Ты в порядке?» – спросила она. Питер хихикнул. «Я слышу беспокойство, да заткнись ты, гребаный ублюдок!» Игриво ударила она его по плечам. Питер шутливо поморщился. «И извини», Джен слегка побледнела. «Расслабься, просто шучу». Джен нахмурилась и переключила свое внимание на Халка. «Мы должны что-то с ним сделать», — сказала она. «Да», — сказал Питер, а затем, когда у него появилась идея, он усмехнулся под своей маской и посмотрел на нее. «Но мне понадобится что-то в обмен на мою помощь». Джен посмотрела на него, но вскоре поняла, что он имеет в виду. Она слегка покраснела и отвела взгляд. «Ладно, ты ублюдок». Питер рассмеялся и прыгнул вперед, к Халку, на большой скорости. Питер почувствовал, что его тело уже исцелилось. Вот это да! Это было действие фактора суперисцеления, которое он получил после перерождения. Он был довольно эффективным, но он забыл о нем, так как не получал особых травм. Но сегодня он снова вспомнил о том, каким потрясающим он становился. Питер знал, что даже этого недостаточно для вселенной Марвел, но он мог становиться сильнее в своем темпе, поскольку не думал, что существует какая-либо непосредственная опасность. Однако он не хотел больше бездействовать. Он начнет свои проекты после того, как закончит с делом Халка. Халк зарычал и высоко подпрыгнул, но не врезался в потолок. Похоже, он тоже что-то вычислял. Интересно, насколько Питер знал, Халк не был способен на многое со стороны разума. Абеннер смог контролировать свою форму Халка только после слияния с разумом Халка. Но Абеннер был слишком пассивен, у него было слишком много мозгов, чтобы он мог или хотел использовать мускулы. У обеих сторон были свои слабости, но эта версия казалась версией, в которой обе стороны были на высоте. Хотя Питер, наблюдая за движениями Халка, был уверен, что Халк проверяет свой новообретенный интеллект, а Абеннер – свою новообретенную мускулатуру. Это была странная смесь, которая в итоге оказалась сильнее Халка из киновселенной. Однако Питер не был похож на версию из комиксов. Только время покажет. Бах! Халк хлопнул в ладоши. Или, по крайней мере, так должно было произойти, но Питер и Джен успели увернуться задолго до этого. Питер уже проверил свою силу. Халк все еще был сильнее его, когда дело касалось силы, но разрыв был не так уж велик. Поэтому сейчас Питер хотел покончить с этим как можно быстрее, прежде чем получить вознаграждение. В качестве вознаграждения он хотел получить кровь Халка, которую он украдет без ведома Джен или Росса, а в качестве другого вознаграждения он хотел заполучить Джен как свою собственную, неважно, хочет она этого или нет. Питер хотел заполучить эту зеленую секси полностью для себя, так что ей лучше смириться с этим, и чем скорее, тем лучше. Питер оглянулся, чтобы посмотреть, здесь ли Росс или нет, и, увидев, что его нигде не видно, и он, скорее всего, воспользовался своим шансом сбежать, когда он сражался с Халком, Питер понял, что может немного расслабиться. В конце концов, Джен будет принадлежать ему и никому ничего не расскажет. Питер взмахнул руками и материализовал хлысты Элдрича. Затем он подбежал к Халку и подпрыгнул в воздух над ним, бросив кнуты в него, а затем убедился, что они полностью обмотались вокруг относительно крупного и зеленого человека. Когда Халк почувствовал, что его что-то опутывает, он зарычал и применил силу, но Питер не был слабым. Он мог держать его на расстоянии, особенно если учитывать магию. Питер наложил на себя заклинание левитации и использовал его для ускорения в направлении, противоположном силе Халка, быстро сведя на нет всю силу Халка. Теперь Питер смог легко опутать его. Затем, поскольку Халк был опутан и не мог двигаться, он жестом приказал ошеломленный Джен двигаться и атаковать своего кузена. Сам Питер тоже левитировал к Халку со всей скоростью, на которую был способен, а затем врезал кулаком в челюсть последнего. Треск. Питер вздрогнул. Упс, возможно, он только что вывихнул челюсть. Грау! Закричал Халк. Питер уклонился, Джен навалилась на Халка, и ее нога приземлилась на голову мужчины, сотрясая его мозг. Питер был уверен, что этого достаточно, чтобы Халк потерял сознание, но, похоже, это было не так. Вздохнув, Питер открыл портал и протолкнул Халка в него. Это был портал, ведущий на остров в океане. Питер позаботился о том, чтобы открыть круг телепортации довольно высоко в воздухе, чтобы Халк мог легко упасть вниз, потеряв сознание. Это сработало в «Мстителях», так что должно сработать и сейчас. Однако Питер не собирался оставлять Беннера умирать там. Питер рано или поздно навестит его, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. И, честно говоря, Питер не думал, что Беннера нужно спасать, он мог сам себя обеспечить и выжить, поскольку Питер выбрал остров, на котором было много ресурсов. Теперь перейдем к важному вопросу. Питер уставился на Джен, смотревшую на него. У нас еще есть время на свидание? Нет, глава 62. Женщина Халк. Они отправились на приятное свидание. Это не было ничем таким, как раньше, никаких катаний на американских горках или чего-то подобного. Просто хороший ресторан, прекрасная еда, а потом, не зная, что произойдет, или не зная, что произошло, они оказались в гостиничном номере. «Ты уверена?» – пробормотал Питер, подойдя к кровати и немного потянувшись. «Заткнись», – сказала Джен, толкнула его к стене и стянула с него маску. Затем она приблизилась к его губам. «Мы оба знали, что это произойдет», – хрипло сказала она и поцеловала его в губы. Питер не отступил. Он поцеловал ее в ответ, чувствуя ее мягкие нежные губы, в то время как она прижималась к нему все сильнее. На самом деле она не была легкодоступной женщиной, просто ей нравилось пошалить, как и большинство мужчин. И Питер сомневался, что она сделала бы это с каким-нибудь случайным прохожим на улице. Они оба долго смотрели друг на друга. Питер облизал ее губы, прося разрешения войти, и она расступилась, давая ему дорогу. Питер провел языком по ее губам, и поцелуй стал еще глубже. Питер притянул ее ближе, положив одну руку ей на талию, а другой лаская ее мясистую попку. Джен издала стон, когда его рука спустилась к ее киске. На них была одежда, но она все равно чувствовала, как его эрекция упирается ей в живот. Руки Питера спустились к красивой и пышной заднице Джен, нежно поглаживая ее, прежде чем он запустил свои руки в ее трусики. Он начал стимулировать ее клитор, и она застонала в поцелуе. Питер становился тверже с каждой секундой, глядя в глаза Джен. «Джен, ты такая сексуальная», — сказал он глубоким голосом. «Я собираюсь выебать тебе мозги». «Ох, правда?» На ее губах появилась ухмылка, и она отступила назад, крутанувшись на пятках, прежде чем сильно прижаться задницей к его промежности. Она терлась об его член, спрятанный за одеждой, своей попкой, стараясь прижаться сильнее, прежде чем отодвинуться. У Питера перехватило дыхание, но он так сильно хотел трахнуть ее, Его член был болезненно твердым. «И как ты собираешься это сделать? Ты все еще одет, как и я. Мне нужна помощь». Он застонал, когда задница Джен снова соприкоснулась с его пахом. Он наклонился вперед, пытаясь завладеть ее вниманием, но она продолжала дразнить его. «Хо-хо». Джен преувеличенно смеялась, прижимая указательный палец к губам и немного дуясь. Те самые губы, которые он целовал некоторое время назад. «Как насчет того, чтобы сделать что-нибудь из своей магии?» Джен нежно чмокнула его в губы. «Заставить их исчезнуть, и я буду твоей. Ты уверена в этом?» — спросил Питер. Его голос обжигал ее. «Уверена?» — Джен подняла бровь, ее колено дразнило его эрекцию. Питер усмехнулся и использовал инвентарь, чтобы убрать свою и ее одежду. Затем он уставился на ее тело. Ее грудь была большой, пышной, мягкой и теплой. Он обхватил губами ее соски и сильно пососал, заставив ее глубоко застонать. «Ммм», — пробормотала Джен, ее веки затрепетали. «Я». Спина Джен выгнулась дугой, когда она усмехнулась, ее глаза немного отстранились. «Мне это нравится». Джен сжала свои сиськи, когда он их лапал. Питер ухмыльнулся, снова посасывая ее сосок. Питер обнял ее, поднял и бросил на кровать. Он поцеловал ее в губы, обмениваясь слюной. Его тело было горячим напротив ее. Затем он провел губами по ее подбородку и вниз к шее, мягкими поцелуями спускаясь к ключицам. Джен слегка выгнула спину, вздохнув и застонав. Питер обхватил ее груди, поцеловал их и пососал соски. Затем он двинулся вниз, целуя ее живот, потом все ниже. Он целовал ее живот, вздыхая, его горячее дыхание щекотало ее тонусный пресс, когда он спустился к ее киске. Она была зеленой, с примесью фиолетового и розового. Питер подумал, что это просто мило. Питер вздохнул еще раз, его губы опустились ниже, и он поцеловал ее клитор и долго лизал его. «Ах!» — Джен вскрикнула, когда он укусил ее клитор. Питер хихикнул, снова укусил ее, прежде чем лизнуть. Джен была очень мокрой, а Питер был до боли твердым. Поэтому он медленно просунул свой язык в ее киску. Его теплый язык слегка раздвинул ее стенки, и он стал сосать ее киску, нежно покусывая. «Ах!» — Джен издала еще один крик, извиваясь под ним. Она схватила голову Питера, удерживая его на месте, а ее ноги обвились вокруг него. Питер вылизывал ее киску медленными, обдуманными движениями. Он дразнил ее, его правая рука стимулировала ее клитор. Его язык двигался вперед и назад. «О боже!» — воскликнула Джен, когда он всосал губы ее киски. Питер снова прикусил ее клитор, посасывая его, пока он щелкал ее пизду. Он чувствовал, как нарастает ее оргазм, и знал, что не займет много времени, прежде чем она кончит. Поэтому он переместил свою левую руку вниз к ее попке и начал стимулировать ее дырочку. Он сделал еще несколько сильных толчков, одновременно проводя пальцем по ее попке. Он чувствовал, как расслабляются ее мышцы. Он использовал сок ее пизды как смазку для своего пальца. Затем он ввел палец в ее задницу. «Ах!» — Джен застонала, ее бедра подались вверх, когда она попыталась прижаться к его лицу. Питер захихикал, усиливая свои сосательные и дразнящие движения. Он крутил пальцем в ее попке, ища ее чувствительное место. Вскоре он нашел его и поцеловал ее клитор, пока его палец стимулировал ее точку Г в заднем проходе. «МММФ». Джен застонала, выгнув спину дугой, ее ноги сжались вокруг него. Она была на грани, близка к кульминации, и Питер чувствовал это. Она билась под ним, и поэтому он усилил натиск, чтобы она быстрее кончила. Затем он стал смелее. Он вытащил палец из ее попки и вместо этого ввел большой палец во влагалище. Он держал руку над ее клитором и продолжал сосать ее киску. Его язык быстро двигался. «Амх!» — Джен громко застонала, ее бедра задрожали, когда она испытала оргазм. Питер улыбнулся, замедляя темп, наслаждаясь ее оргазмом. Он перестал водить языком по ее киске, вместо этого он просто сосал ее клитор. Глаза Джен закатились, она извивалась под ним. Питер бесстыдно пил ее соки, а затем отодвинулся назад, глядя на нее. Она была горячая и бездыханная, с раскрасневшимся лицом и закатившимися глазами. Питер рассмеялся. Он еще даже не начал трахать ее. Питер посмотрел вниз на свой член, который был полностью эрегирован. У Джен открылся рот, когда она увидела его стояк. Он забрался на нее сверху и нежно поцеловал ее в губы. «Ты такая красивая», — прошептал он. Затем он сел и жестом попросил ее хорошенько пососать его член. Джен посмотрела на него, Ее глаза затуманились от вожделения, а затем она встала, тяжело дыша, и опустилась на колени перед ним на кровати. Она уставилась на его член, облизывая губы. Открыв рот, она опустилась к его члену. Она облизала его снизу вверх, нежно лаская его. Она продолжила облизывать, убедившись, что его член полностью покрыт ее слюной. Она взяла его в рот, медленно ощущая, как его член скользит по ее горлу. Она слегка поперхнулась из-за размера, затем медленно начала покачивать головой вверх-вниз. Питер хрипел, поглаживая ее по волосам, глядя на горячую сцену, как она делает ему минет. ММХ. Джен застонала, когда почувствовала, как он пульсирует у нее во рту. Ему так хотелось трахнуть ее, и он знал, что этой прелюдии достаточно. Поэтому он схватил ее за волосы и надавил. Он почувствовал, как ее горло растягивается, чтобы его член мог поместиться внутри. Ее горло сжалось вокруг него, и она посмотрела на него наполненными слезами глазами. Питер почувствовал, как его член дергается у нее во рту. Затем он вогнал свой член еще дальше, толкая ее голову вниз, пока не уперся в заднюю стенку ее горла. Джен немного поперхнулась, но все равно проглотила его член. У нее был рвотный рефлекс, но она не останавливалась. Член Питера спазмировал. Он сильно кончил, выпустив несколько струек спермы ей в рот. Джен глотала и глотала его, очищая член языком. Питер выдохнул, задыхаясь, и Джен откинулась назад, опираясь на его руку. «Это было так горячо», – пробормотал он. Джен не могла не согласиться. «Нам пора переходить к главному», – хрипло сказала она и усмехнулась, толкая его на кровать, чувствуя, как его все еще твердый член упирается ей в живот. Джен хотела быть главной. Питер позволял ей это. Она слегка приподнялась и взяла его член. Он был скользким, как и ожидалось. Она прислонила его к своей киске, сделав несколько движений, чтобы найти место, и медленно начала опускаться вниз, чувствуя, как его член растягивает ее стенки, проникая в нее. Питер активировал эрекцию и почувствовал, как его член увеличивается в ее киске, вибрируя в низком темпе. ММФ. Джен простонала, почувствовав член Питера. «Блядь, что?» Питер хрюкнул. Его руки схватились за ее задницу. Джен смотрела на него и не могла не прикусить нижнюю губу. Он был большим, слишком большой. У Джен едва не потекли слюнки. Она медленно двигалась вверх, шипя, когда почувствовала, как его член выскользнул из ее киски. Затем она снова двинулась вниз, громко вскрикивая, когда его член проник глубоко внутрь нее. Время шло, она только увеличивала темп, ее стоны становились все громче. Ее грудь подпрыгивала, когда она двигалась вверх-вниз, волосы падали ей на лицо. Питер застонал, крепко сжимая ее задницу. Гух! Джен вскрикнула, выгнув спину дугой, ее бедра сжались. Питер схватил ее сиськи и сильно сжал их, обнажив зубы, когда трахал ее. «Да!» – вскрикнула Джен, ее голос заглушался столкновением их тел. Питер был немного в здравом уме, поэтому он быстро переместил руку за ее спину и наложил на нее противозачаточное заклинание. Затем он схватил ее за ее упругую задницу и начал грубо трахать ее. Задница Джен тряслась, когда она скакала на нем, ее груди тяжело поднимались, когда она задыхалась. Питер зарычал, его бедра задвигались быстрее, головка его члена почти вышла, прежде чем он снова вошел в нее, врезаясь своим членом в ее капающую киску. «Ха!» – закричала Джен, когда он входил в нее снова и снова. Она положила руки на его пресс для поддержки, пока он продолжал входить в нее. Питер тяжело дышал, его руки крепче сжимали ее талию, когда он трахал ее. Джен пыхтела, ее голова была откинута назад, и она кричала. Ее бедра двигались быстрее, ее стоны становились все громче. Звуки их совокупления были громкими. Комната наполнилась их криками, стонами и шлепками их плоти. «Ах!» – вскрикнула Джен, ее руки сжались, когда он трахал ее глубоко и сильно. «Ах!» – Питер зарычал, чувствуя, что достигает оргазма, и она тоже. Они оба были близки к окончанию. ГХНФ. Джен вскрикнула, ее бедра задрожали, когда она кончила. Питер громко застонал, кончая в нее, окрашивая ее лоно в белый цвет. Джен потеряла часть своих сил, опираясь на него для поддержки. «Это», – прохрипела она, слегка усмехаясь, – «это было потрясающе». «Это только начало», – ухмыльнулся Питер и повалил ее рядом с собой. Джен застонала, когда его член выскользнул из ее киски. Затем он встал сзади нее, схватил ее за задницу и приподнял ее зад. Поза по собачьи. Питер провел членом по ее хорошо оттраханной киске, прежде чем приступить к ее попке. Джен оглянулась на него, ее опущенные глаза слегка выгнулись дугой, когда она прислонилась к подушке. «Делай все, что хочешь», – пробормотала она. Он смазал ее попку их любовными соками. Подождав, пока ее мышцы расслабятся, он принялся проникать в ее попку. Джен дрожала, ее щеки розовели, когда она почувствовала, как его кончик входит в ее попку. Питер не стал вытаскивать его, а придержал ее за задницу, давая ей привыкнуть к проникновению. «Ах, блядь!» – простонала Джен. «Тебе больно?» – спросил Питер. «Это был ее первый раз?» «Да, это был ее первый раз». Питер наклонился вперед и слегка поцеловал ее в щеку. «Все будет хорошо», – прошептал он. «Просто расслабься». Джен кивнула и расслабила мышцы, доверяя себя ему. Она глубоко дышала. Питер ввел свой член в ее тугую анальную полость, медленно проникая глубже. «Хаен!» Джен вскрикнула, когда его член растянул ее стенки. Питер крепко схватил ее за бедра, притягивая ее тело ближе к своему. «Черт, это было слишком хорошо!» Питер застонал, почти чувствуя, что сейчас снова кончит. Ее стенки сжимали его член. Она была тугой, черт, но он не останавливался и продолжал вводить свой член в ее задницу. Медленно он входил глубже, проталкиваясь, пока не почувствовал, что это все. Он укусил ее за плечо, его член пульсировал, когда он наконец проник в самую глубину ее задницы. Джен зарычала и застонала. Ее руки вцепились в простыни, ногти впились в матрас, толкаясь на его член. Все было не так плохо, как она думала. Ее задница была так хороша, и она чувствовала, как ее мышцы сжимают его. Он не мог больше сдерживаться. Питер начал двигаться, очень медленно. Джен вздрогнула. «ММФ», хныкала она. «Уф». Питер вытащил, а затем снова вошел в нее. Он не спешил, он хотел убедиться, что не причинит ей боль. Джен слегка застонала, ей все еще было некомфортно, но она испытывала и приятные ощущения. Движения Питера были медленными, но в то же время твердыми. Он крепко схватил ее за бедра, хорошенько трахая ее. Джен пыхтела, когда он погружал свой член в ее задницу снова и снова, трахая ее сильнее, чем ее трахали раньше. «Сильнее!» Джен громко стонала. «Сильнее!» Питер усмехнулся и вогнал свой член в ее задницу, заставив ее закричать, когда он укусил ее за шею. «Ах!» – вскрикнула Джен. Питер кусал ее шею, его член был погружен в ее задницу. «Я собираюсь кончить!» – закричал Питер. Он толкнулся еще раз, а затем дважды. Его яйца кипели от спермы, готовой вот-вот взорваться. «ММФ! ММФ! Я кончаю!» – прорычал Питер, сильно шлепая ее по покачивающимся ягодицам. Он кончил глубоко в ее задницу, разбрызгивая свое семя по всем ее внутренностям. Джен вскрикнула, ее задница сжалась вокруг его члена. Питер хрипел и стонал, кончая в нее. Питер не дал ей успокоиться и схватил ее за талию, а затем развернул ее в миссионерскую позу. Он придвинулся и поцеловал ее губы. Он терся членом о вход в ее киску, одновременно глубоко и страстно целуя ее. Джен застонала, открыв рот, чтобы принять его язык. Она привыкала к этому, и хотя у нее уже был секс со многими мужчинами, этот нравился ей больше, чем все предыдущие. Питер переместил свои руки к ее сиськам, нежно разминая их, пока он вводил головку члена в ее влагалище. Джен застонала и задвигала тазом ему навстречу. «МММФ». Стонала она в поцелуй, она была гиперчувствительна в данный момент, а Питер не давал ей передохнуть. Его член уперся в ее киску, когда он поднял ее ноги над головой. «О боже!» – задыхалась Джен, отстраняясь от поцелуя, ее бедра бились об него. «ХННГ!» – шипел Питер, когда она двигала задницей, продвигая свою киску вдоль его члена. Он схватил ее за бедра и набросился на ее киску, трахая ее так сильно, как только мог. Она была женщиной-халком, она могла выдержать его мощные толчки, поэтому ему не нужно было сдерживаться. Ноги Джен задрожали, и она испытала оргазм, сжав кулаки. Оргазм длился несколько минут, ее стоны становились все громче и громче. Питер почувствовал, как его член дернулся в ее киске, а затем сильно запульсировал, когда он кончил в нее. Оргазм Джен закончился, и она лежала, задыхаясь. Джен искренне ощущала душевную усталость. Физической усталости она не чувствовала. Как бы то ни было, Питер не позволял ей заснуть в течение всей ночи. Глава 63. Чаровница. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. Хардкор. плюс 600 СП. Задание выполнено. Анальный секс. Поскольку это ее первый раз, награда умножается на 10. Плюс 2000 СП. 129 150 50 000 СП. Питер уставился на полупрозрачный экран перед собой и вздохнул. Впереди еще долгий путь. Питер снова вздохнул и обнял Джен, лежавшую рядом с ним, полностью обнаженную. Она была такой милой в таком виде. Он почувствовал, что его член снова становится твердым, но у него будет достаточно времени для этого позже. Сейчас у него были более важные дела. Питер знал, что сюжет «Мстителей» уже близок, и что ему нужно начинать подготовку. Конечно, он мог помешать Лаки украсть тессеракт. Питер не был уверен, как он остановит его, или как он вообще остановит вторжение в Нью-Йорк. Но у него не было сомнений в том, что он намерен сделать с Мстителями после этого. Он будет использовать их как оружие против Лаки. К этому все и сводилось. И они узнают, почему, когда он все объяснит. Лаки и многие суперзлодеи в будущем. Он предотвратит это, если сможет, и будет пожинать плоды. Джен зашевелилась во сне и придвинулась ближе к нему. Ее рука потянулась к его руке, и она повернулась к нему. Когда она это сделала, Питер увидел ее голую киску, и она выглядела неплохо. Он улыбнулся. Он смотрел, как ее грудь двигалась вверх и вниз, при дыхании. Зрелище было действительно прекрасным. Питер наклонился, чтобы поцеловать ее, но его прервал стук в дверь. Тук, тук. Питер застонал и встал, затем подошел к двери. Его маска все еще была на лице, но она нисколько не напоминала Человека-паука. Питер не хотел, чтобы СМИ говорили о том, что он переспал с женщиной Халк. В конце концов, в прессе стало бы слишком жарко. Гвен была бы убита горем, а его планы были бы разрушены. Именно поэтому он наложил на себя и Джен заклинание иллюзии, чтобы персонал отеля не смог их узнать. Питер наложил еще одно заклинание иллюзии, чтобы они с Джен не выглядели голыми. На их телах была одежда, или так могли подумать другие. «Да?» – спросил Питер, открывая дверь. Стоявший снаружи мужчина был одет в одежду персонала отеля. «Здравствуйте, сэр», – сказал он, улыбаясь. «Вы, должно быть, мистер Хэнк. Я здесь, чтобы доставить вам завтрак». «Отлично», – ответил Питер, внутренне застонав. Мужчина кивнул. «Что я могу вам принести, сэр? Кофе? Чай?» «Кофе было бы замечательно», – ответил Питер. «А мисс? Чай? Спасибо». «Очень хорошо, сэр. Чай сейчас будет. Не желаете ли чего-нибудь еще?» «Нет, спасибо, только кофе. Может быть, какую-нибудь легкую еду или что-нибудь еще». Мужчина кивнул и ушел. Питер вздохнул, закрыл дверь и вернулся к кровати. Джен открыла один глаз и улыбнулась ему. «Доброе утро». «Доброе утро», — ответил Питер, улыбаясь ей в ответ. Он сел рядом с ней на кровати, снял половину своей маски. Затем он наклонился и поцеловал ее. Она тихо застонала, а затем схватила его за голову и притянула к себе, чтобы поцеловать еще глубже. Через несколько секунд они оторвались друг от друга, и Питер усмехнулся. «Отличная ночь», — сказал он. «Еще бы», — хихикнула Джен. Питер ухмыльнулся. «Не говори никому. Предполагается, что ты ничего из этого не помнишь». «О, не волнуйся». Джен закатила глаза. «Я вообще не помню хуй Человека-паука», — сказала она. «Серьезно?» — голос Питера стал серьезным. «Если это попадет в СМИ, я никому не скажу», — заверила его Джен. «Я не глупая». Она фыркнула. Но она мечтательно посмотрела на него. «Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше свиданий», — усмехнулась она, подмигнув ему. Питер секунду смотрел на нее, а потом захихикал. «Думаю, ты хорошо провела прошлую ночь». «Ну, да», — пожала плечами Джен. «Все эти оргазмы». Питер улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать ее снова. Тук-тук, но в дверь постучали, дважды. Питер выругался. «Черт». Он встал и подошел к двери. Джен проследила за ним взглядом, и он открыл дверь. Тот же мужчина, что приходил раньше, вошел с тележкой. Там была легкая еда с кофе, а сверху чай. «Спасибо», — сказал Питер. «В любое время», — ответил мужчина. «Здесь также есть свежие фрукты». Питер просто улыбнулся мужчине, и тот вскоре вышел. «Итак», — спросила Джен, подойдя к тележке и взяв свой чай. Попивая чай, она покачивала перед ним голой попкой. Питер старался не смотреть и вместо этого сосредоточился на еде. Но это было нелегко, совсем непросто. «Каково это, заниматься сексом с кем-то настолько волшебным, как я?» — спросила Джен, лукаво глядя на него. Питер фыркнул и нахмурился. «Это похоже на сбывшуюся мечту», — игриво сказал он. Щеки Джен немного потемнели. «Почему?» — «Потому что ты мой любимый супергерой», — ответил Питер, одарив ее небольшой улыбкой. На самом деле это было не так, Питер просто врал, издеваясь над ней. Но, хваля девушку, или делая что-то, что могло бы ей понравиться, вы получали бесплатные баллы. Джен покраснела и улыбнулась ему в ответ. «Спасибо», — сказала она, делая еще один глоток чая. Питер улыбнулся. «Видите, вот о чем он говорит. Могу я спросить тебя кое о чем?» — спросил Питер, пристально глядя на нее. «Конечно», — ответила Джен. «Как ты стала Халком?» — подняла она бровь. Питер кивнул. Джен глубоко затянулась чаем. На ее прекрасном лице появилось задумчивое выражение. «Брюс», — медленно начала она, — «он мой двоюродный брат. Росс и он работали над проектом по воспроизведению способностей Капитана Америки». Питер слушал молча, потягивая свой кофе. Он знал, о чем она говорит. Это был проект, который превратил Брюса Беннера в Халка. Питер знал, что Брюс работал над этим проектом полностью в неведении. Он не знал, что они создают оружие. Поэтому, когда он увидел, что проект под угрозой закрытия, он провел эксперимент над собой, в результате которого превратился в Халка. Все пошло не так, как планировалось, и он стал Халком. Бетти попала под перекрестный огонь. Она тоже стала Халком. Взгляд ее глаз был немного отстраненным. Росс, он хотел вылечить ее, превратить ее обратно в человека, навсегда. Но его исследования не дали никаких существенных результатов. Поэтому, она прикусила нижнюю губу. Он привлек меня, так как, ну, я кузина Беннера, кровная родственница. Росс хотел узнать, играют ли гены какую-то роль или нет. Питер продолжал слушать. Это не имело значения в любом случае. Эксперимент в какой-то степени удался, но он не нашел лекарства от этого. Я стала женщиной Халком. И, что ж, остальное, это уже дело решенное. Джен глубоко вздохнула и продолжала смотреть на свою чашку. Потом он начал экспериментировать на себе, чтобы посмотреть, получится ли, ведь Бетти, его дочь, он преуспел немного больше, чем раньше, создав препарат, который вернул нас обратно в людей. Но у этого препарата есть временные ограничения. Питер кивнул. Когда время истечет, мы снова превратимся. Это побочный эффект этого лекарства. Если раньше мы были людьми большую часть времени и превращались только в гневе или при сильном сердцебиении, то теперь мы всегда в этом превращении. И этот препарат – единственный способ оставаться человеком в течение определенного времени. Питер кивнул. «Ты чувствуешь себя плохо из-за этого?» Джен покачала головой. «Нет, не совсем. Я имею в виду, миру нужны супергерои. И лучше иметь их рядом, чем не иметь». Питер только кивнул. Джен допила чай и отставила пустую чашку. Кроме того, она посмотрела на него, подходя ближе. «В этом теле гораздо веселее, чем в моем человеческом». Она сказала, ее горячее дыхание щекотало его щеки. Джен слегка пощипала его щеки, затем наклонилась и поцеловала его в губы, ее язык проник в его рот. Питер тихо застонал, и его руки опустились к ее заднице, сжимая и разминая ее плоть. Через некоторое время он прервал их поцелуй, тяжело дыша. «Тебе когда-нибудь нравился кто-то?» — с любопытством спросил Питер. Джен скорчила гримасу. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего странного», — Питер пожал плечами. «Ты тем, кем ты стала?» — уточнил Питер. Хотя первая фраза была сказана для того, чтобы она подумала, что это что-то странное, и сделала вывод, что он заинтересован в ней, что он и сделал, технически. Но любовь, ему нужно много времени, чтобы это произошло. «Да», усмехнулась Джен, «я люблю быть такой больше всего на свете». «Понятно», сказал Питер. «Тебе нравится кто-то еще?» спросил он мрачно, изображая ревность. Джен выглядела удивленной, но тут же улыбнулась с легким румянцем. «Мило, кто-то ревнует?» спросила Джен, поддразнивая его. «Может быть», — ответил Питер, хитро ухмыляясь. Джен только рассмеялась и игриво шлепнула его по руке. «Я серьезно», — сказал Питер, его тон был очень серьезным. «Я думаю об этом, о нас. Знаешь, я люблю трахать тебя, и это может быть началом. Может быть, мы сможем что-нибудь придумать вместе?» Она посмотрела на него, ее глаза сияли. «Мне бы этого хотелось». Питер кивнул и снова поцеловал ее, их языки танцевали во рту друг друга. Через некоторое время они расстались, и Питер отступил назад. «Пойдем», — сказал он ей, шлепнув ее по заднице. Она медленно надела свою одежду и последовала за ним. Душ они примут позже. Питер, в свою очередь, вызвал свою одежду из инвентаря. Затем они ушли и путешествовали по городу, охотясь на преступников, как на свидании, прежде чем расстаться. Ярко освещенная комната встретила Лаки, когда он вошел в определенную комнату. Он был одет в свою обычную одежду. На нем была зеленая туника с золотыми нашивками на некоторых местах. На голове у него был большой рогатый шлем, украшенный золотыми рунами. И, конечно же, в одной руке он держал посох. Его глаза были скрыты под шлемом, но он знал, что женщина перед ним видит его. Она читала старую толстую книгу, которая парила перед ней. Рядом с ней стояла чаша с фруктами, из которой вылетали плоды и направлялись к ее рту. Она ела фрукты. Лаки просто наблюдал за женщиной. Она была красива и грациозна. У нее были длинные светлые волосы и зеленые глаза. Ее кожа была бледной, но сияющей, а тело – подтянутым, без жира. Грудь у нее была среднего размера и упругая, талия тонкая и объемные бедра. На ней было облегающее светло-зеленое платье, которое обтягивало ее изгибы. Оно было открыто от груди, а по обеим сторонам были два разреза, через которые виднелись ноги. На ней было черное обтягивающее нижнее белье с золотыми узорами, похожими на кольца. Она жевала фрукты и время от времени пила воду из стакана, который плавал перед ней, и молча читала свою книгу, пока не заговорила. «Ты ведь знаешь, что неприлично врываться в покой леди», — сказала она, — «особенно тебе, Лаки». Она посмотрела на него своим пронзительным зеленым взглядом. Лаки усмехнулся и угрожающе повел своим посохом. «Леди Амора», — сказал он, поклонившись как джентльмен, но в его глазах был скрытый блеск. «Амора, чародейка». Лаки знал ее довольно хорошо. Она была, по слухам, самой красивой женщиной во всех 9 королевствах. Однажды она сделала предложение его дорогому брату, но была безжалостно отвергнута. Лаки знал, что может использовать ее нездоровую одержимость своим братом. Тем более, что она считала, что они с Тором – идеальная пара. Лаки и сам был с этим согласен. Оба обладали силой, красотой и статусом. Действительно, идеальная пара. «У меня есть предложение». Ухмылка на его лице стала еще шире. Он любил строить планы на будущее. Особенно его будущее, в котором он будет править 9 королевствами. Лаки сделал шаг вперед. «Я хочу помочь тебе заполучить того, кого ты желаешь, Тора». Ее глаза были немного расширены, недоверчивые и в то же время полные надежды. Лаки знал, что ей интересно то, что он хочет предложить. «А ты поможешь мне чем-то взамен», — сказал Лаки, ухмыляясь. Глава 64. Гвенче 1. Питер шел по коридору своей школы с рюкзаком, перекинутым через одно плечо. Он направлялся в класс, когда заметил группу парней, тусующихся возле шкафчиков.